частенько заходила сюда. Вот уж действительно необузданная особа. Не часто таких встретишь. Как понять необузданное? На всех и на все ей было наплевать. Она выступала в стриптиз-шоу в клубе «Замочная скважина» на 10-й стрит лет 6-7 назад. Как-то вечером напилась и выскочила из клуба на улицу. В чем мать родила? Ей повезло, попала на знакомого полицейского, и тот быстро убрал ее с улицы. Отчаянная девица, уж поверьте мне. А не знаете, где она сейчас? Нет, вот уже года 3, как я не видел. Говорили, вышла замуж. Из шоу ушла. Может, ее ушли. Так себя прославила, что никто не рисковал брать ее на работу. 2 или 3 раза попадала в тюрьму за непристойные танцы. А не встречался вам парень по имени Брэд Дэнни? Он театральный агент, насколько мне известно. Нет. А почему бы вам не зайти к Мосси Филлипсу? В фотостудию напротив. По-моему, нет актера или актрисы, которые бы в свое время у него не фотографировались. Ну, не крупные звезды, разумеется, а те, что помельче. Он, возможно, и сумеет вам помочь. Мысль показалась мне дельной. Я рассчитался за кофе, поблагодарил официанта и снова вышел на улицу под палящее солнце. На противоположной стороне находилась небольшая фотостудия. Ее единственную витрину украшало множество крупных, глянцевито блестевших фотоснимков. Над входом красовалась вывеска с потускневшими золотыми буквами «М. Филлипс. Фотопортреты». Основана в 1897 году. Я открыл дверь и вошел в крохотное помещение, состоявшее из прилавка, который делил всю имевшуюся площадь пополам, и 4 больших витрин с фотографиями танцовщиц варьете, танцоров, акробатов, полицейских, комедиантов. На двери висел пронзительно зазвеневший колокольчик, но пока никто за прилавком не появился. Я разглядывал фотографии, размышляя над тем, кто из этих людей жив сейчас. Большинство из них, судя по их внешнему виду, посетили мистера Филлипса вскоре после открытия фотостудии, когда за моей спиной послышалось мягкое покашливание. Я обернулся. Высокий с грустным лицом седой негр стоял за прилавком и с любопытством, смешанным с надеждой, смотрел на меня. На вид ему было лет 75, а его фрак, галстук, тонкий шнурок с завязанной бабочкой, безукоризненно чистая манишка были реликвиями прошлого. «Доброе утро», — сказал он, положив костлявые руки на прилавок. «Могу я быть полезен вам?» «Надеюсь, что да», — ответил я и испытывающе улыбнулся ему своей широкой дружелюбной улыбкой. Он мгновенно вернул ее мне. Его зубы были намного белее и крупнее моих. «Мне нужно кое-что выяснить», — добавил я и положил визитную карточку перед ним на прилавок. Он внимательно посмотрел на нее и кивнул головой. «О да, мистер Хармас, я хорошо знаю вашу страховую компанию. Мой сын в ней застрахован. Он очень высокого мнения о ваших сотрудниках». «Прекрасно». Я пожал ему руку. «Я пытаюсь разыскать одну актрису в связи с делом о страховом полисе. Не согласитесь ли пройти в студию? Там нам будет удобнее, и никто не помешает». Он открыл дверцу в прилавке. Я проследовал за ним в комфортабельно обставленную комнату, в заднем конце которой находилась фотостудия. Громоздкая старомодная фотокамера, закрытая бархатным покрывалом, стояла на треноге перед большим серым полотнищем,